Глава 10. Лума глубоко дышал после тяжелого марш-броска к землям песцов. Никогда он не бегал так далеко и так быстро за раз. Он не любил кочевания, ибо из глубин сознания его поднимались воспоминания о том, как с матерью держали путь они в новую стаю. Пред глазами его всплывали бездыханные тела Игнис и Селестис, сестер его, почивших в снегах земель волков. Он и сейчас вспоминал о них, даже несмотря на то, что уже скоро его ждет первая в жизни битва. Ему повезло меньше, чем другим. Он попал именно в ту центурию, что должна была атаковать норы песцов и вместе с гвардейцами гнать их на основные волчьи силы во главе с великим вождем Хаудой. Брат его Дума тоже был с ним, и, скорее всего, утром они пойдут на верную смерть. А сейчас им дали время отдохнуть до рассвета. Перед маршем командующий гвардии Карнифекс произнес пламенную речь о раскрытых планах поганых песцов, которые должны были уничтожить сердце волчьего прайда во сне, за что им нужно отплатить так же подло и жестоко. «Воины! Сегодня на нас лежит огромный груз ответственности за спасение всего рода волчьего. Ради настоящего, ради будущего многие из нас скоро увидятся с предками, но эта жертва стоит того. Она стоит свободы нашего народа. Волки должны показать, что место наше на вершине мира. Наш путь начинается с битвы. Битвой он и закончится. Пришло наше время. Время показать этому миру, чего мы стоим. С нами должны считаться, нас должны бояться, а тех, кто против, ждет смерть. Смерть! Смерть! Смерть!» Гвардейцы и кадеты воинственно завыли в знак поддержки своего командира и двинулись в долгий путь. У Лума был целый день, чтобы обдумать сказанные Карнифексом слова. Сомнения закрадывались в его душу. «Свобода ли в смерти за будущее, в котором тебя нет? Что это за свобода такая? Что за земли предков? И так ли там действительно хорошо? Оттуда никто ведь не возвращался. Зачем вообще животные воюют? Ведь после победы над песцами грядет новая битва с могучим войском короля Тардуса». Лума не хотел умирать, но и выбора у него не было, ведь его отказ расценят как предательство, за которое одно наказание — смерть. Разум его окутывал самый настоящий страх, что заставлял трястись тело. Он пытался отогнать дрожь, размышляя о чем-то приятном и хорошем, но в голову, как назло, ничего подобного не лезло. Все мысли были лишь о грядущей битве. Ни о чем другом думать он не мог. В горле пересохло настолько, что всех вод ледниковых рек не хватило бы, чтобы утолить его жажду. Мышцы на лапах начало предательски сводить, коля острыми иглами, словно только что подрался он с елью. Холод пробежал по его телу. Нет, суровая погода здесь была ни при чем. Виной всему страх. Животный страх юного волка, что ожидал своей первой в жизни битвы. Лума всем сердцем надеялся, что не последний. Что за сражение их ждет? Почему надо нападать на спящих врагов? Почему, чтобы победить, надо быть коварным и подлым? Радо учил их, как сражаться с песцами в честном бою, как разбивать подобный волчьему боевой порядок. Песцы воевали также тройками, только сдвоенными. На концах боевого треугольника располагалось по два бойца, держащих позицию спина к спине, будто медведи, воюющие в волчьих тройках. Они называли это шестерками, а дальше также звено, пелотоя, центурия. От знания теории легче не становилось, в жизни все казалось иначе. Почему сейчас все не так? Почему великий вождь Хауда решил уподобиться подлым песцам и напасть на них, пока те спят? Что он хотел этим показать миру? А был ли вообще такой план? Кто о нем слышал? Может, и не было никакого плана, и волки идут кровожадно убивать соседей? Почему они их недолюбливали всегда? Ведь никто даже не помнит, с чего началась вражда. Потому что так положено? Как много вопросов было у Лума и как мало ответов. Кто вообще придумал отправить кадетов в норы к врагу, отстаивающему свою землю? Это их дом, и они будут грызться до последнего вздоха, чтобы защитить его. Лума не хотел лезть туда, но что делать? Выбора нет. Ни у него, ни у остальных волчат, брошенных своими лидерами на смерть. Жаль, мнение его не разделяли остальные. Они восторженно отнеслись к возможности участвовать в своей первой битве и доказать приверженность общему делу. Они хотели совершить подвиг, чтоб слагали о них легенды в том самом светлом будущем. Даже брат его Дума не мог уже сидеть на месте, так чесались лапы его, чтобы рвануть в бой. Глупцы! Какие же они все глупцы! Никто не учил их этому. Никто не делал так раньше. Отдуваться кому? Им? Кадетам, что недавно оторвались от титьки матери? Что это за великий вождь у них, что готов бросить умирать свое подрастающее поколение? За что им идти в бой? За громкие слова о великих идеях и несбыточных мечтах? Пока Лума размышлял, рассвело. А это значило, что песцы отправились по своим норам и начали укладываться спать. Две центурии волков стояли на границе земель врагов. Одна грозная и непобедимая из гвардейцев, а вторая — жалкая и полная слабоумия и отваги. Кадетская. Командирами центурий пелотой и звеньев в них назначены опытные гвардейцы, которые должны были минимизировать потери. Однако, что будет в норах песцов, никто не знал. Гвардейцы там не спасут и не прикроют своей широкой грудью. Корнифекс надеялся на лучшее. Где-то в глубине черствого сердца он все же переживал за вверенную ему кадетскую центурию. Но на войне нет места жалости. Есть только ты и твои союзники. Все остальные — враги. Враги, достойные смерти, жестокой и молниеносной. Волки бесшумно пробрались к границам первых селений песцов, и Корнифекс своим могущественным воем обозначил начало наступления. Песцы спали, как убитые. Даже вражеский запах, подгоняемый ветром, что дул в их сторону, не смог разбудить. Корнифекс вполне ожидал этого, поэтому завыл еще раз. И кадетская центурия начала растягиваться и нырять по песцовым норам. Один за одним они пропадали под плотным снежным покровом. Проблема была в том, что норы оказались слишком узкие, потому все волчьи боевые порядки не работали. Речи о тройках не шло, только друг за другом, но от этого было бы еще хуже. Решение было одно. Один кадет, одна нора. А с чем уж они там столкнутся, никто не знал. Их задачей было разбудить и разгневать песцов, а затем отступить на поверхность, при этом оставшись в живых. Только великая удача могла помочь юнцам. Из вражеского логова стало раздаваться шипение песцов, вой и рык волчат. Гвардейцы неспешно подошли к норам и остановились, ожидая, когда песцы в панике начнут выпрыгивать оттуда прямо в их лапы. Лума, как и все, нырнул навстречу с противником. Глаза его не сразу привыкли к темноте, но чуткий нюх дал знать, что двигается он в верном направлении. Норы были опасны тем, что за любым поворотом волчат могла ждать быстрая и жестокая смерть от лап защищающего свой дом песца. В резкости прыжка им не было равных на всем ледниковом плато. Это с легкостью подтвердили бы лемминги, если бы оставались в живых. Песцы убивали их по сотне в день, причем вслепую. Доверясь слуху, они подпрыгивали в воздух, а затем ныряли в снег с широко раскрытой пастью. Из снега вытаскивали свою морду уже с добычей в зубах. Так чуть было не случилось и с Лума. В последний момент он успел отскочить, а зубы песца, прыгнувшего на него, с невероятной силой клацнули несколько раз в воздухе, прямо перед его носом. Враг шипел и нервозно прыгал, снова и снова, пытаясь вцепиться клыками ему в глотку. За ним шипели еще несколько шавок. Спасло Лума то, что туннель был узким, потому угрожал его жизни лишь следующий первым писец. Однако хозяева нор наступали. Лума очень испугался и начал потихоньку пятиться назад, периодически отбиваясь от зубов злобного песца, который прыгал на него, оскалив зубы и пытаясь вонзить их в морду волчонка. В мыслях Лума было лишь одно — выбраться поскорее из норы, где на помощь придут гвардейцы. Ну или волчицы, которые были где-то рядом. Пятясь шаг за шагом, Лума приближался к цели. Выбравшись наконец-то, он увидел, что гвардейцы ушли дальше, к другим селениям, и помощи ему ждать не от кого. Снег здесь был пропитан свежей кровью, на льду лежали туши песцов и волчат, но Лума некогда было сожалеть о них. Его ждала схватка не на жизнь, а на смерть. Надеяться было не на кого, и стены норы уже не удерживали песцов. Один, два, три, шесть! «Боевая песцовая шестерка», — подумал Лума, когда они начали окружать его. «Быть беде!» Шесть взрослых песцов против него, а поблизости никого. Даже взрослый волк бы мог быть убит ими, а уж про юного вообще стоит помолчать. Песцы окружили его и начали атаковать со всех сторон, всей шестеркой. Именно так, как рассказывал мудрый дедушка Радо. Песнь битвы заиграла со всех сторон. Клыки и когти смешались в единых порывах, меняя ритмы и направление движения. Волчонок пытался отбиться и даже цапнул одного из врагов своих, но прилетало со всех сторон. Больно. Силы покидали его, а раны от мелких, но острых зубов песцов кровоточили. Лума больше не мог сражаться и смирился со своей участью. Время его пришло. Погиб за свободу в будущем он, живя в гнете настоящего. Только чудо могло спасти Лума, и чудо это случилось. Откуда-то сбоку грозная волчица прыжком сбила двух песцов и мигом перегрызла им глотки. В этот момент воодушевленный Лума из последних сил бросился на одного и вцепился ему в шею. Густая кровь брызнула ему в пасть, отчего он еще сильнее сжал зубы. А когда жертва перестала дергаться, выдрал кусок от нее и бросился на помощь своей спасительнице. Выглядел в тот момент он очень воинственно. Кровь была везде. В глазах его текла из раны пасти. Где-то это была его кровь, а где-то и чужая. Не было времени у него осматривать свои раны и думать о подвигах. Здесь и сейчас он воин своего прайда. Все остальное не важно. Лума хотел лишь одного — выжить, а для этого ему придется драться, придется убивать. От этого никуда не деться. На волчицу накинулись трое и начали нещадно грызть. Пока она расправлялась с одним, двое со спины наносили беспощадные удары. Все случилось так быстро, что юнец даже не понял, кто пришел ему на помощь. Это была его мать, Ратега, боевая волчица из стаи крови матерей, что пришла по зову великого вождя, чтобы расправиться с клятыми песцами. Лума бросился на врагов. Словно дикий и страшный зверь вселился в него. Он с разбега снес одного песца со спины матери и впился зубами в его горло. Волк, защищающий свою кровь, был невероятно зол. Как они посмели грызть ее! Гнусные твари! Он рвал его до тех пор, пока не услышал голос Ратеги. «Лума! Он уже мертв! Хватит!» Лума повернул голову и увидел, как его мама лежит на земле, истекая кровью. Вокруг лежали мертвые песцы. «Мама!» — бросился он к ней. «Сынок, как ты? Больно?» Как настоящая мать, Ратега не думала сейчас о своих кровоточащих ранах. Впервые в жизни она была горда за своего сына, что познал вкус битвы и настоящей победы над самым заклятым врагом. После смерти главы их семьи редко проявляла она материнские чувства. Ласка и нежность не помогут ее детям в жестоком мире, где выживает сильнейший. Но сейчас волчица дала волю чувствам, ибо понимала, что это ее последняя беседа с сыном. «Мам, да ты чего? Заживет! Мама, вставай! В стае спасения волков помогут тебе! Мама! Мама!» Лума пытался помочь волчице встать, но та остановила его. «Сынок, береги брата. Он такой вспыльчивый и резкий», — очень спокойным голосом сказала она ему. «Натворит еще дел. Приглядывай за ним. Хорошо?» «Мама! Мама! Ты что? Ты что, умираешь? Мама! Мама!» «Я иду навстречу к отцу. Будь сильным, сынок. Прощай. Мама! Мама! Ты чего?» Лума снова попытался помочь матери встать, но Ратега уже закрыла глаза. Он завыл. Ему было больно, очень больно. Он не знал, что ему делать и как спасти мать, что отправилась уже в земли предков. Сейчас даже лучшие лекари не смогли бы помочь ей. Уж сильно очень потрепали его мать песцы. Она спасла его ценой собственной жизни. Лума был благодарен ей, что еще дышит, но сердце его разрывалось на части. В этот миг его детство закончилось. Больше нет в жизни матери, что приглядывать будет за тылами. Теперь им с братом придется самим заботиться о себе, чтобы выжить». Своим воем он привлек внимание еще пары вражеских воинов, которые незамедлительно бросились на него, но сейчас волчонок был очень зол. Зол на себя, на песцов, на весь этот мир. Он даже не понял, что произошло, но через мгновение две бездыханные тушки врагов валялись у его ног. Что-то изменилось у него внутри. Время детских игр и веселья осталось где-то далеко позади. Лума воочию видел, что мир не такой уж светлый и лучезарный, как казалось ему раньше. Под лапами был липкий снег, перемешанный с кровью, чьей уже было не понять. Кровь-то у всех красная и липкая. Везде лежали кучи трупов, песцов, волков. Среди них Лума нашел и своего брата. Он тоже был мертв. Глаза его были открыты, пусты и безжизненны. Где-то в их холодной глубине улавливалось отчаяние, что стало последним чувством, что испытал Дума. Его буквально выпотрошили. Внутренности его валялись вокруг. Неужели песцы сделали это? Твари! Грязные твари! Эх, Дума, Дума! И ты ушел вслед за мамой! Выл Лума, стоя у тела брата. Почему вы оставили меня одного в этом страшном мире? Почему? Почему? Мимо пробегающий волк из королевской гвардии зарычал на него. — В бой! Живо! Там твои братья умирают, пока ты нюни здесь распускаешь! — Мой брат уже погиб. И мама, — подумал Лума, и поплелся вслед за гвардейцем, который не стал дожидаться его ответа и бросился в погоню за песцами. — Я не хочу воевать. С меня хватит. Я хочу жить. Жить, а не умирать. План Хауды сработал, но не всем кадетам повезло так же, как Лума. Многие не выбрались из нор, пав смертью храбрых за свой род. Несмотря на смертельную усталость, волчонок бросился в сторону ледникового прибрежья. Не знал он, зачем бежал туда, но ноги просто понесли его. Слезы текли рекой из глаз его, но он бежал, из последних сил бежал. Бежал без оглядки, пока не выбивался из сил. Затем отдыхал и снова бежал. Вперед и только вперед. Ноги сами несли его прочь. Он хотел просто сбежать подальше от этого ужаса. Ужаса, что оставил его сиротой, без матери. Без брата, одного, совсем одинокого в этом большом и жестоком мире.